Глава 11. В электронном послании Блюм содержалась информация о сайте, на котором она нашла две исходные статьи. Если буквы, вырезанные на муле, указывали на Джордана и Кинкейта, то оставивший их человек мог иметь доступ к этой информации. Всякий раз, заходя на цифровой сайт, ты оставляешь электронные отпечатки в виде собственного IP-адреса. Бюро арестовало множество мошенников, которые этого не знали. Пайн понимала, что шансов очень мало. Но Блюм рассказала ей, что существует совсем немного сайтов, имеющих отношение к данной теме. Так что им могло повезти. При обычных обстоятельствах Эдли переправила бы информацию специалистам по информационным технологиям бюро, которые проверили бы сетевой трафик. Однако сейчас ей совсем не хотелось так поступать. Глаза на затылке. Так ей сказал Эйвери, однако он не был ее союзником. Тем не менее оставался начальником. И не исключено, что решил помочь по какой-то пока неизвестной ей причине. Или просто предоставил действовать самостоятельно. Лишь время покажет, какая из версий верна. Пайн допила пиво и достала из холодильника две свиных сосиски. Она уже разожгла стоявшую на балконе маленькую жаровню, которая досталась ей вместе с квартирой. Предыдущий жилец не стал ее забирать. Оставалось лишь добавить новую порцию угля. Этли не слишком хорошо готовила, но каждый день есть вне дома было для нее слишком дорогим удовольствием. К тому же следовало заботиться о здоровье. Она бросила плоские сосиски на горячий гриль, и ее тут же окутал аромат мяса со специями. Потом Пайн достала из холодильника бутылку с водой, откупорила ее и сделала несколько больших глотков. Обезвоживание становилось здесь серьезной проблемой. Многие из тех, кто отправлялся в Гранд-Каньон, всякий раз об этом забывали, несмотря на предупреждающие знаки, развешанные повсюду. В них говорилось, сколько воды и соли следует взять с собой и какое количество нужно употреблять во время путешествия. Обезвоживание несло смертельную угрозу. Артериальное давление падало до опасно низких значений. Сердце билось медленнее, и некоторые органы могли отказать. Тогда тебе конец. И все из-за недостатка воды. Пайн сделала немного салата, помидоры, огурцы, сахарный горох и свекла. Полила его лимонной заправкой домашнего изготовления и поставила тарелку на кухонный стол. Потом проверила сосиски. Они были готовы брызнуть соком, а еще на них остались следы горячего гриля. Как раз как она любила. Этли села за стол и поела, одновременно изучая сайт, адрес которого ей прислала Блюм. Его авторы были явно помешаны на теории заговора. Вся страна, а, быть может, и весь мир погружались в паранойю. И никто не знал, чего больше, вреда или пользы, приносит интернет. Пайн написала сообщение другу, работавшему в дополнительном офисе Гугла, расположенном в Солт-Лейк-Сити. Рассказала ему о сайте и попросила отследить IP-адреса тех, кто туда заходил в течение последних нескольких недель. Она не представляла, насколько велик входящий трафик, и решила, что будет правильно ввести ограничение по времени, чтобы понять, сколько человек придется проверить. Затем закончила ужин и сложила посуду в посудомоечную машину. Было почти 9 часов, но Этли не чувствовала усталости. Вскоре пришел ответ от ее друга из Солт-Лейк-Сити. Он получил всю нужную информацию и завтра постарается сообщить ей, что ему удастся узнать. Пайн откинулась на спинку стула и стала обдумывать то, что ей было известно. Но надо сказать, что в голове у нее царила изрядная мешанина. Как мул с вырезанными на шкуре буквами связан со старой легендой и исчезнувшим военным подрядчиком? А еще с человеком, который выдавал себя за него? Нет, тут она ошибалась. Пока у нее не имелось доказательств, что Бенджамин Прист был военным подрядчиком. Он мог быть кем-то совершенно другим. К тому же Бенджамина Приста даже нельзя назвать пропавшим. Исчез человек, который назвался его именем. И почему этим делом заинтересовалась служба национальной безопасности? Пайн даже не могла доказать, что настоящий Бенджамин Прист когда-либо посещал Гранд Каньон. Она знала лишь, что кто-то, выдававший себя за него, спустился на дно каньона, а потом исчез, оставив тело изувеченного мула. Сбежал ли самозванец ночью? Некоторые туристы проходят по тропе от одного края до другого по ночам, спасаясь от дневной жары, ведь с мая по сентябрь воздух там как в сауне. Этли множество раз проделывала этот путь по ночам, несколько часов спала на берегу реки Колорадо, потом поднималась на противоположную сторону, чтобы увидеть рассвет. Однако она находилась в превосходной физической форме, хорошо знала маршрут, и у нее было необходимое снаряжение, в том числе налобный фонарик. Идти в темноте по неровным скалистым тропинкам без освещения — настоящее самоубийство. Значит, парень, который заметно нервничал, когда спускался в каньон на муле, совершил путешествие пешком, ночью, да еще в одиночку? Пайн не могла объяснить такое явно нелепое предположение. Но она понимала, что едва ли ей удастся сегодня вечером разобраться с этой загадкой. Она разделась, приняла душ и надела спортивные шорты и белую майку. Сидела на кровати и рассматривала свои покрытые жесткими мозолями руки. Ей пришлось сильно скрести пальцы, чтобы избавиться от мелких частичек мела, оставшихся после работы со штангой. Когда не уезжала из города, чтобы провести расследование, она три раза в неделю ходила в спортивный зал в центре Шеттерд Рок. Раньше в здании находился китайский ресторан. Но оказалось, что жители города предпочитают тягать железо, а не есть курицу гунбао. Рядом расположился зал смешанных боевых единоборств, где Пайн занималась кикбоксингом другие три раза в неделю. Однако на седьмой день, в отличие от Бога, она не отдыхала. Надевала кроссовки Nike и бегала по плоским сухим равнинам, позволяя безжалостному солнцу прожаривать ее тело. Не получивший статуса города Туба-Сити находился на востоке от Шеттерд Рок и примыкал к западной части территории Наваха, совсем как вводное слово. Шеттерд Рок вырос за пределами границ владений Наваха, внутри Painted Desert. Лето здесь стояло жаркое и сухое. Зима была холодной и столь же сухой из-за служивших барьером гор на юге. После первой проведенной здесь зимы Пайн думала, что ее кожа в буквальном смысле начнет слезать. Она извела тонну смягчающих кремов, а в ее квартире и офисе с ноября по апрель работали увлажнители воздуха. Тем не менее, ей приходилось коробками покупать бальзам для губ и крем Авина. Этли улеглась в постель, положив одну руку на лоб и продолжая смотреть в темный потолок. Было немногим больше 10, и даже через закрытое окно до нее доносился злобный вой койота. В сельских районах Джорджии также водились койоты. Однажды у нее на глазах отец пристрелил одного из них, когда тот попытался украсть их цыплят. Однако он был не лучшим стрелком, и койот умер не сразу. Пайн помнила, как она плакала, когда смотрела на несчастное животное, корчившееся от боли. Должно быть, пуля попала в спину, и у него отказали задние ноги. Отец подошел к нему и хладнокровно выстрелил в голову, избавив от страданий. Затем вернулся к единственной оставшейся дочери, вытащил изо рта тлеющую сигарету и засунул все еще дымившийся пистолет за пояс. «Послушай меня, Ли. Нельзя заставлять живых существ страдать. Они, как и мы, созданы Богом, и нам следует избавлять их от мучений, понимаешь? Ты меня слышишь, девочка? Боль — это плохо, неправильно. Ты меня слышишь?» Это случилось уже после того, как у них отняли Мерси. Все они изменились, побывав на краю. Их жизнь стала другой. Боль. Да, они были уверены, что Мерси испытывала боль. Этли вытерла глаза и кивнула отцу, но не могла оторвать глаз от мертвого животного, чей застывший взгляд был направлен, как ей казалось, исключительно на нее. пока кровь вытекала из изуродованной головы. И она знала, что не забудет его жалобный вой, когда в него попала первая пуля. Его убили за то, что он просто охотился, чтобы поесть. Она не забудет, как он корчился на земле с изуродованной спиной, не понимая, что случилось, но инстинктивно чувствуя, что его жизнь подходит к концу, отчаянно пытаясь встать и убежать. И выжить. Эта мысль заставила Пайн вспомнить о сестре и о том, что Мерси могли оставить примерно в таком же состоянии, когда ее унесли из единственного дома, который она знала. Какая-то неизвестная сила отняла у нее жизнь, без всякой на то причины, если не считать прихоти жестокого безумца. Избавил ли кто-то тебя от мучений? Забрал ли твою боль, Мерси? Я надеюсь, что так и было. Я молюсь об этом. И тут Пайн наконец захотела выпустить то, что слишком долго находилось у нее внутри. Она превратилась в перегороженную плотиной реку, мучительно пытавшуюся вырваться на свободу. Но у нее не получилось. Слезы не приходили. Впечатляющий образ Дэниела Джеймса Тора промелькнул перед ее мысленным взором. Если он забрал Мерси, Пайн молилась, чтобы ее конец был быстрым. Но она слишком хорошо знала историю Тора, чтобы поверить в это. Так и заснула, думая о сестре. И сон ее был тревожным. Впрочем, так бывало почти всегда.